Глава третья. «Проклятый Старангая!» — прошептал он. «Тот, кого называют лицо смерти или подручный Шамы», — сказал Ировар. Шири всегда было любопытно, как может выглядеть лицо смерти. Сейчас она знала, что он просто не мог выглядеть иначе. Седобородый мужчина обратился к ним. «Ировар, дружище, что привело вас сюда, в эти унылые края?» «Ты узнаешь об этом позже, Сармик. Рад тебя видеть. Давненько мы не встречались». Сармик почесал в затылке. «Одного я не могу понять. Как вам удалось проскочить мимо этой банды наших врагов?» «Но ведь нам же помогли немного однажды, не так ли?» «Да, возможно. Но обычных людей, пришедших в Тарангай, убили бы уже давно». «Мы вполне обычные люди». Сармик медленно, изучающе посмотрел на них. «Ты, возможно. Но те двое, кто с тобой? Меня интересуют они. Да, я знаю твою внучку. Я знаю, что она одна из нас. Но этот парень, он русский?» «Нет, он родственник нашего друга Венделя». «Ах, вот как! Я хотел бы узнать о нем побольше. Пошли, давай двигаться дальше». Даниэль сделал шаг по направлению к Шире. «Мы не можем уйти без нее. Помогите нам ее освободить». Сармик опустился на колено и поглядел, что с Широй. Потрогал ее колено. Потом он поднял глаза на Ировара. «Сожалею, старина, но ничего не выйдет. Вырубать лед вокруг нее, чтобы она могла выбраться, заняло бы слишком много часов, а за нами гонятся враги. У нас нет времени. Пошли!» Ни Ировар, ни Даниэль не сдвинулись с места. Стражи удивленно посмотрели на них. «Сейчас ей больше не придется страдать», — пробормотал Сармик. Он достал нож, но не вынул его из ножен. Ировар потерял дар речи. Он не мог поверить в то, что его друг Сармик стал настолько бесчувственным после того, как на Тарангай напали захватчики. Но он не знал, через что пришлось пройти его жителям. Сармик задумчиво посмотрел на своих людей, как бы выбирая, кто из них должен положить конец страданиям Ширы. Он посмотрел на двоих молодых стражей гор, потом на грубо скроенного с выступающими клыками. Наконец, его взгляд остановился на пятом — лице смерти. «Мар!» — крикнул он. Трое из Нора, затаив дыхание, смотрели, как ужасное создание медленно и беззвучно спускалось к леднику. Глаза Ширы были прикованы к нему. Даниэль закричал и закрыл ее собой, но Сармик лишь подал знак Громиле, и Даниэль отлетел в сторону. Недолгая борьба, и его заставили стоять неподвижно. «Но, Сармик!» — прошептал Ировар. «Ничего другого не остается», — сказал его друг, и два молодых стража гор встали по бокам у Ировара. Ужасное создание, спустившееся к ним, остановилось в нескольких локтях от Ширы и сняло лук с плеча. Сейчас они видели его вблизи, и Даниэль чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Шира была словно парализована. Никогда, в самых жутких снах, они не могли вообразить себе ничего подобного. Это был человек четко выраженного монголоидного типа, с худыми, впалыми щеками, под высокими скулами. Из-под черных нестриженных волос глядели узкие, раскосые глаза. Они не поняли, что произошло с его лицом, но им показалось, что для того, чтобы могли получиться такие острые торчащие уши, как у хищника, кожу оттянули с лица так, что губы его растянулись в застывшей ухмылке, а глаза выпучились еще больше. и во всем лице его было выражение. Не жестокости, как у остальных стражей гор, а чего-то гораздо худшего. Бездонный холод, безжизненность, неумолимость камня. В это короткое мгновение Даниэль подумал о Шаме, который олицетворял собой камень в пяти стихиях. Да, это был подлинный подручный Шамы. Но ужаснее всего был холод, окружающий его ледяной дымкой. Он погружал их в парализующее безволие и непонятный внутренний страх, как будто бы зло исходило от них самих. Медленно, не отводя глаз от Ширы, демон натянул лук. Даниэль скрипел зубами от бессилия, он хотел бы отдать все, чтобы остановить его, но не мог. И не потому, что его держали, а потому, что он стоял, парализованный перед этим порождением холода. Он промерз до костей. Даниэль недоумевал, почему Сармик сам не хочет положить конец страданиям Ширы, или почему он не приказал сделать это кому-то другому, например, ярко выраженному злодею с клыками. Он начал что-то понимать, когда демон медленно опустил лук, как бы нехотя. «Давай!» — сказал Сармик. «Стреляй!» Ировар тихо плакал. И вновь поднялся лук, и стрела нацелилась в сердце Ширы. И власть его была столь ужасна, что никто из них троих не мог и пальцем пошевелить, чтобы помешать выстрелу. Несколько бесконечных секунд, и они вновь услышали голос Ширы, спокойный, лишенный всякого выражения. «Лед ослабил свою хватку». Лук медленно опустился. Сейчас все смотрели на Ширу, которая с выражением боли на лице осторожно пыталась шевелить ногой. Даниэль очнулся от столбняка, высвободился и засунул руки в расщелину. Удивленные, они смотрели, как он шаг за шагом осторожно освобождает ее ногу. Спустя несколько минут она уже стояла на льду и потирала колено. Седобородый, Сармик, смотрел на нее с огромным удивлением. «Кто же ты, девушка, если смогла заставить Мара медлить с выстрелом, если лед выпускает тебя из своих тисков?» «Просто ледник задвигался», — вмешался Даниэль. «Это самое простое объяснение». Сармик повернулся к нему. С ними он говорил на юракском, но со своими людьми он говорил на каком-то родственном языке, который Даниэль понимал лишь отчасти. «Ты рассуждаешь здраво, я понимаю. Но я думаю, что знаю здешние льды лучше тебя. Кто ты, девочка?» «И теперь мне ясно, как вы смогли ускользнуть от наших врагов». «Ты знаешь, кто она?» — устало сказал Ировар. «Моя внучка». «Она больше, чем это». «Может быть», — сказал Ировар. «Но давай поговорим об этом потом». «Ты прав. Хорошо, познакомься с моими сыновьями». Он показал на длинноволосого молодого человека. «Орин — мой старший сын, ему 23 года. А это Вассар. Немного молод, еще не совсем взрослый, но из него может выйти толк». Даниэль посмотрел на Вассара и подумал, что этому парню не следовало бы быть здесь. Он был человек другого склада, гораздо более мягкий. «А это Мила», — продолжал Сармик, указывая на громилу с клыками. В его присутствии Шира чувствовала себя очень неуютно, но была слишком хорошо воспитана, чтобы показать это. «Ну, Амара вы уже видели. Вы первые чужаки, которым дозволено поприветствовать стражей гор. Большая честь. А сейчас нам надо как можно быстрее отправляться в путь». Шира шла по леднику за ними. Она хромала и не хотела это показывать. Реакция на все, что с ней произошло, последовала только сейчас. Ей хотелось плакать, но в горле застрял противный комок. Она судорожно сглатывала. Ей казалось удивительным, как быстро и тихо двигаются стражи гор. Пожалуй, красивыми Их назвать было нельзя. Кроме Мара, который, несмотря на свою отталкивающую внешность, обладал диким, холодным и пугающим величием. Сармик и двое его сыновей были обычными людьми. И с Васаром, по крайней мере, вполне можно было поговорить. Но Мило вызывал отвращение. А Мар... Шира вновь почувствовала, как ее охватывает ужас. Далеко впереди всех скользил этот монстр. Он шел дальше в голубоватой морозной дымке, наводя на мысль о побеге. Маленькая группа долго шла по горам, не говоря ни слова. Потом Сармик остановился и подождал троих из Нора. Сейчас они стояли перед новой долиной, лежащей высоко в горах Тарангая. Они уже давно избавились от преследователей. Стражи гор знали здешние места со всеми тайными тропками. «Посмотрите вниз, в долину. Здесь, вдали от глаз всех, живут остатки нашего народа». Они увидели маленькие, убогие жилища, наполовину врытые в землю. Они стояли на склоне горы, глядя на их слабо и мутно светящиеся окна. «У них есть только мы», — сухо сказал Сармик. «Они ненавидят и боятся нас. Но, несмотря на это, мы их защита от тех негодяев, которые пытаются уничтожить тарангайцев и захватить нашу землю». Он подозвал своего младшего сына, Вассара. «Спускайся к ним и расскажи, что к нам пришла помощь. Может быть, у Тарангая еще будет будущее». Вассар кивнул и тихо исчез, скользя по склону. Даниэль вопрошающе и взволнованно посмотрел на Сармика. «Помощь, говоришь? Но мы не можем вмешиваться в борьбу здесь, наверху. У нас совершенно другая задача». «Я понял. Но я думаю, что мы собираемся делать одно и то же, хотя нам и надо сначала многое объяснить друг другу». Он отвернулся и стал спускаться с горы. Остальные следовали за ним. Взгляд Сармика был прикован к Шире. На душе у Даниэля было скверно. Он впервые понял, что оказался у истока огромного потока взаимосвязанных событий, в которых он сам играл очень маленькую роль. Но Шира, маленькая Шира, должна была сыграть одну из главных ролей. Он понял это, следя за ее быстрой фигуркой, легко скользящей по склону. Даниэлю стало ужасно тоскливо. Он еще не знал, в чем тут дело, но как она сможет? Насколько одинока она будет? Вскоре они, к своему большому удивлению, увидели вход в каменный дом под нависающей скалой. Его нельзя было обнаружить издалека. Сармик пригласил их войти. У знакомого с благами цивилизации Даниэля сдавило горло, когда он увидел, насколько все внутри было просто и грубо. Земляной пол, несколько нар вдоль стен, очаг и грубо сколоченный стол. И это все. И здесь жили стражи гор. Вассар такой утонченный и мягкий. Каково ему здесь жилось? Другие стражи гор не вошли с ними. «Они должны быть на страже», — объяснил Сармик. «Захватчики отважились подойти слишком близко. Это мы привели их за собой», — поинтересовался Ировар. «Не беспокойся об этом. Рано или поздно они бы пришли все равно». «Скажи», — медленно проговорил Даниэль, — «я не совсем понимаю, как так получается? Ты и, возможно, твои сыновья — культурные люди. Как же вы могли пойти на эту бойню?» Сармик раскатисто захохотал. «Культурные! Поверь мне, молодой человек, мне стоит больших усилий извлекать какие-то полузасухшие воспоминания о том, как следует себя вести в приличном обществе. Когда каждодневные разговоры ограничиваются командами и распоряжениями, теряешь представление о воспитании. Но когда я увидел вас, то сразу понял, что тут есть кто-то, перед кем стоит склониться и ради такого случая сложить орудие убийства. Вы все трое одухотворены одной и той же чистосердечной верой в человеческое достоинство. И таких людей, как вы, встречаешь нечасто». Вопреки своей воле, Сармик был немного польщен тем, что его назвали культурным. Даниэль обратил внимание на то, что он начинает говорить на языке образованных людей, хотя это и требовало от него больших усилий. Он искал как можно более красивые слова. Сармик вновь посерьезнел. «Все очень просто. Молодой родственник моего друга Венделя. Наш народ умирает. Во все времена на нас, тарангайцах, лежало проклятие. Ведь ты видел Мара, он его жертва. И вот, как будто этого недостаточно, вторгаются эти захватчики и хотят отнять у нас нашу бедную маленькую страну. Я знаю, что мы сражаемся напрасно. Но я буду защищать наш народ до последней капли крови». Даниэлю стало стыдно за свой вопрос. «Понимаю», — мягко сказал он. «Наши симпатии на вашей стороне. Но ты ведь знаешь, что и Вендель, и я тоже потомки злого Тангиля, и что я приехал, чтобы попытаться снять проклятие, о котором ты говоришь». Сармик из-под лобья взглянул на него. «Я знал, что на вас тоже проклятие, да. Но я не знал, что ты собираешься ввязаться в такое безумное, безнадежное дело — борьбу с Тангилем». «Мы должны, Сармик. Мой род также ужасно страдает, как и вы, если не хуже. В каждой ветви нашего рода у нас есть такой, как Мар. Хорошо, пусть не такой ужасный и страшный, но слишком уж много хороших женщин у нас в роду расстались с жизнью, потому что родили проклятого ребенка». Сармик кивнул. «Женщина, родившая Мара, умерла, это верно. Но все равно, что можешь сделать ты, зеленый юнец?» Яровар зашевелился. «Должен сказать тебе, Сармик, что у Даниэля есть могущественный защитник. А кроме того, я думаю, что не только он один должен сделать что-то для Тарангая и для своего собственного рода, живущего в далекой неизвестной нам стране. Мне кажется, что ему будет помогать Шира». Сармик надолго задумался. В домике под горой царил полумрак. «Да», — сказал он медленно, — «в это я верю больше. Но ты должна помнить, Шира», — обратился он к девушке, — «что не на всех стражей гор можно положиться. На Вассара — да, полностью. Но Орин боготворит Мила. А Мила тупой и грубый, и он очень охоч до женщин. Хотя тебе его нечего бояться». Сармик не обратил внимания на то, что Шира наклонила голову, что ей как будто что-то попало в глаз. Но Даниэль это заметил. Сармик продолжал в том же духе. «Ямар, дорогая моя маленькая девочка, держись от него подальше. Ведь ты, Даниэль, знаешь, что потомки Тангиля проданы Шами. Тонши рассказывала мне, что она обсуждала это с Венделем. Вы понимаете, Мар из тех проклятых, что служит Шами всецело. Полностью. Что бы вы двое ни делали, чтобы снять проклятие, помните, что Мар будет бороться против вас. Изо всех своих сил. А они у него не маленькие». Даниэль содрогнулся. Да, Мар был бы им опасным врагом. Чтобы как-то смягчить свои суровые слова, Сармик улыбнулся и предложил им маленькие кусочки того странного корня, от которого им становилось так хорошо. Все поблагодарили и взяли предложенное. Разговор пошел о более обычных вещах, таких как охота и рыбалка. Шира сидела и смотрела на разговаривающих между собой мужчин, словно не видя их. С того дня, как появился Даниэль, и было решено отправиться в Тарангай. Неужели это было только вчера? Жизнь ее изменилась самым неприятным образом. А под жизнью она понимала свой склад характера, свои чувства, себя саму. Она словно бы дрожала от неприятных предчувствий и страха. но вместе с тем все в ней как будто бы стало более сильным. Словно она была нацелена на что-то. Шира не могла сидеть молча и вышла. В лицо ей ударил резкий порыв горного ветра. Луна уже взошла, должно быть, наступила ночь. Но солнце, которое никогда не заходило, лежало за горными вершинами Тарангая и рассыпало яркие пучки лучей по небу, и это частично уничтожало силу Луны. Внизу, в глубокой горной долине, света нигде не было. Немногие жившие там люди легли спать. Она прислонилась к большому камню и посмотрела на убогие жилища. Почувствовала, как холод камня пробирается к ней под одежду. Вышел Даниэль и остановился рядом с ней. Шира смутилась, как и всегда, в присутствии молодых людей, но она знала, что Даниэль добр. В его душе было благородство, которым, насколько она понимала, он был обязан своему воспитанию. Культуре, которую она не знала, но которая походила на культуру ее деда со стороны матери, потому что он был такой же хороший человек, хотя и по-другому. «Маленькая, удивительная Шира», — произнес Даниэль, и в голосе его была нежность. «Не думай о том, что сказал Сармик. Он не хотел ничего плохого». «Знаю», — тихо ответила она. «Но все равно, каждый раз это так же больно. Никто не может влюбиться в меня. Никто не может желать меня. Почему? Я ничего не понимаю». «Я думаю, ты не все сказала, Шира. Ведь и ты ни в кого не можешь влюбиться. Ты же не знаешь, что такое желание, не так ли?» К своему удивлению, он увидел, как по лицу ее катятся крупные слезы. «Прости меня», — быстро сказал он, раскаиваясь. «Мне не следовало это говорить тебе в такой форме». «Нет, ты прав», — сказала она. «Именно это и беспокоит меня с тех пор, как я выросла. Я чужая, Даниэль. Я ничего не понимаю». Он обнял ее за плечи. «Ты хорошая маленькая девочка, Шира, и не заслуживаешь, чтобы жизнь с тобой так обращалась. Ты мне очень нравишься, хотя мы знакомы друг с другом всего несколько дней». «Нравлюсь, но не больше», — подумала она, но не произнесла это вслух. «А какой он, мой отец, Даниэль? Ведь ты встречал его». «Разумеется. Вендель Грипп — один из лучших людей, которых я вообще встречал в жизни. Его главная мечта — увидеть тебя. Или, во всяком случае, узнать, кто ты и что у тебя все хорошо. Он много страдал из-за того, что ничего не знал о тебе. Он был вынужден покинуть страну и не смог сделать ничего для своего ребенка. Но сейчас он женат, и у тебя есть единокровный брат». Это была новость для нее. Она подняла голову. «Единокровный брат? Как его зовут? Как он выглядит? Сколько ему лет?» «Сколько вопросов! Его зовут Ириан. Он сильный, крепкий, очень спокойный. Я полагаю, ему сейчас где-то 18-20. Я давно его не видел». Она не знала, радоваться ли ей этой новости или огорчаться. Ее отец, Вендель, всегда был для нее героем, человеком, с кем она могла мысленно поговорить, когда чувствовала себя одинокой, когда не знала, что делать. А такое случалось с ней часто. Сейчас она должна была делить его с другими. Это означало, что у него новая жена и сын, из-за которого он, возможно, забыл ее. Но нет, Даниэль и сказал, что не забыл. «И, разумеется, было приятно сознавать, что у тебя есть брат. Если бы она только смогла поговорить с ним». Но этого она, разумеется, не могла. Ее отец жил в стране на краю света. Это говорил ей дедушка. Вендель лишился обеих ног и не мог прийти сам, говорил Даниэль. Какая трагедия. Бедный отец. Кажется, Даниэль что-то говорил. Она прислушалась к его медленному и неуверенному юракскому. В твоих волосах отражается лунный свет, Шира, и они кажутся голубоватыми. Знаешь, сначала я подумал, что ты сверхъестественное существо. Во всяком случае, ты ставила меня в тупик. Потом меня поразило, какой счастливой ты можешь иногда казаться, а иногда как бы придавленной к земле какой-то непонятной болью. Но после того, как мы пришли в Тарангай, ты переменилась. Ты как будто светишься. Какой-то неизвестной силой. Ты не такая, как другие, Шира. Это правда. Но ты гораздо лучше всех остальных. Спасибо. Мягко улыбнулась она. Вдруг Даниэль застыл. Что случилось? Заботливо спросила девушка. Он вздохнул. Не знаю. Но мне показалось, что... И он замолчал. «Ну же, говори!» Тихо и нежно сказала она. «Я думаю, ты что-то почувствовал. Или кого-то». «Да», — кивнул он, затаив дыхание. «Это звучит ужасно глупо, но мне показалось, что я слышал голос моей прабабки Вильяму и рядом, но ведь она давно умерла». Шира не выглядела удивленной. «Я тоже это почувствовала. Как будто мы не одни. Как будто вокруг нас много людей». «Да», — нервно засмеялся Даниэль. «Так глупо. Ведь вокруг нас только это плоскогорье. Вряд ли можно найти более уединенное место». «Они заметили, что мы здесь?» — улыбнулась Вильяму. «Да», — сказал Тенгель Добрый. «Они очень восприимчивы, эти двое». «Настоящие потомки людей льда», — пробормотал мужчина, говоривший на таком древнем диалекте, что его едва можно было понять. Лицо его было таким отвратительным, что он все время прикрывал его руками, когда говорил. Они стояли вокруг Ширы и своего потомка Даниэля. Все люди льда, и проклятые, и избранные. Все, кто стремился делать добро, хотя и не всем удавалось побороть злую силу внутри себя. Они знали, что в Шире и Тарангайцах тоже течет их кровь. «Я не переношу, Мила», — сказала Шира, внезапно содрогнувшись. «Знаю, что я не должна ни о ком думать плохо, но я не выношу его». «Я тоже», — признался Даниэль. «Она не должна попасть в лапы к Мило», — сказал Тенгель Добрый. «Амара», — поинтересовалась Суль. «От Мара ей не уйти», — ответил рассудительный Доминик. «Да, правда», — сказал Тенгель Добрый. «Ах, бедная малышка, она такая маленькая и хрупкая. Как она сможет все вынести?» «А мы не можем облегчить ей задачу. И им всем». — спросила Вильяму. «Я подумал о том же», — кивнул Тенгель. «И я думаю, мы можем это сделать. Поиск источников жизни — это скитание в лабиринтах разума и души. И для разума маленькой самоедки воспринять это все будет сложно. Единственное, что мы можем сделать для девчушки, для нашего Даниэля и для всех остальных, это позаботиться о том, чтоб они пережили все как конкретное очевидное земное путешествие. Ну, настолько земное, какое оно может быть сейчас». Пауза. «Даниэль», — сказала Шира и положила ладонь на его руку. «Я не знаю, что меня ожидает, но, пожалуйста, оставайся со мной. Не бросай меня. Я буду рядом с тобой, что бы ни произошло», — улыбнулся он ласково. «Спасибо». «Он не сможет», — пробормотал Николас. «Он не сможет быть с ней до последнего, самого горького. Да и мы не сможем». «Нет», — сказал Тенгель. «Но он все равно сможет быть ей опорой. Мы должны устроить все наилучшим образом, пока можем сопровождать ее». «А что же старик?» — спросил Тронт, подросток, которому так и не суждено было стать взрослым. «Он ведь уже пережил странные вещи». «Да», — ответил Тенгель. «И он никогда не мог правильно понять, что же происходило. Давайте же сделаем реальностью для него то, что он пережил много лет тому назад. Пусть то, что кажется ему сном, станет в его памяти четким и ясным. Тогда ему будет легче с этим жить». Женщина с незапамятных времен озабоченно спросила. «А девочка справится?» «Мы не знаем. Все будет зависеть от нее, от того, насколько она достойна, от того, смог ли ее дед Ировар правильно ее воспитать». «Бедняжка», — прошептала женщина, бросив на Ширу полный сочувствия взгляд. «Но мы тоже отдадим ей нашу надежду, хорошо?» «Весь род людей льда сделает это», — ответил Тенгель Добрый. «А как же бедные, страдающие люди в Тарангае? Это слишком большая ответственность, взваливать все это на такие хрупкие плечи». Суль сказала решительно. «Тогда мы должны сделать для нее все, что можем. Сделаем так, как решили. Пусть переживет все это, как будто на самом деле. Мы дадим им возможность заглянуть в невидимый мир. Тот, который на самом деле не предназначен для их глаз». «Всем?» — скептически переспросил Доминик. «Нет, не всем», — ответил Тенгель. «Мы уберем Мила, как уже и говорили, и кроме него и этого Орина, который стоит за него горой. Даниэль и Ировар, конечно же, будут с ней. Да и Сармик производит впечатление порядочного человека. Его сын Вассар... Ладно, посмотрим. Но перед Маром, вассалом Шамы, мы бессильны». «Стало холодно», — сказала Шира Даниэлю. «Пойдем в дом». Сармик предложил им лечь спать, потому что трое гостей были в пути весь долгий день. Они с благодарностью подчинились. Каждый получил место на топчанах у стены. Свет от очага становился все слабее. И, наконец, они погрузились в тяжелый, беспокойный сон. Ночью Шира проснулась от звука закрывающейся двери. Она почувствовала, что ее до мозга костей пробирает неестественно холодное дыхание ветра. Она услышала неуклюжие шаги нескольких пар ног по полу. Поняла, что стражи гор вернулись домой. Она открыла глаза и увидела над собой лицо в беззубой ухмылке, с любопытством рассматривающее ее. «Мило». Она съежилась и заползла поглубже под меховую полость, но за секунду до этого успела рассмотреть еще одну фигуру, стоявшую на свету. На стену за собой она отбрасывала огромную, широкоплечую тень, а на холодном, застывшем лице, гротескно освещенном снизу, сверкнули волчьи глаза. Узкие губы были растянуты в вечной, ужасной гримасе, так, что во мраке сверкали зубы. Шира заставила себя закрыть глаза под полостью, чтобы отогнать от себя увиденное. Ей хотелось домой, в надежную Ярангу в Норе, вокруг которой стояло много других жилищ, где все было так привычно и обыденно. Сейчас она оказалась за пределами всего обычного, человеческого общения. Она приблизилась к тому, что должно было стать целью ее жизни. Неизвестной, пугающей. Все тело ее вздрагивало при звуках, издаваемых стражами гор. Как они убивали! Как в безрассудной ярости, как будто бы хотели уничтожить врага полностью. Все в Норе боялись стражей гор. Никто не отваживался подниматься в Тарангай после того, как они начали свое тихое, невидимое сопротивление захватчикам из Воркуты. Никто не мог быть уверен в том, что они не набросятся на любого, кто попытается добраться до их страны. Шира слышала, как стражи гор сидели за столом, тихо беседуя между собой, и поняла, что они обсуждают ее и ее спутников. Наконец она услышала, как Сармик и другие обычно разговаривают между собой гортанными, грубыми звуками. А каким языком они говорили? Ее коробили грубые выражения, раздававшиеся за столом. Были слышны только 4 голоса. Пожилой, зрелый и сильный. Молодой и настойчивый. Еще более молодой, но более осторожный. И, наконец, грубый, шепелявящий, мерзко вкрадчивый. Голос Мара она так и не услышала. В этом она была уверена. Шира осторожно выглянула и обнаружила, что они собираются есть. Она увидела, как Марс схватил мясную кость и затаился в углу, где принялся глодать ее, как зверь. Она тут же опять быстро прикрыла глаза. Единственным утешением было то, что где-то поблизости она слышала спокойное дыхание Даниэля. Он был ее другом, а кроме того, еще и родственником ее отца. Даниэль объяснил, что они с Широй пятиюродные брат и сестра. В общем-то, это было довольно отдаленное родство, но думать о нем для Широй все равно было утешением. Они были одной крови, несмотря на всю свою непохожесть. Она, должно быть, погрузилась в сон, потому что больше уже ничего не помнила. Долгая пауза. Шира проснулась, когда уже совсем рассвело. Ей стало неудобно, и она быстро встала. В жилище размером с небольшую пещеру оставались лишь ее дедушка и Даниэль. Ировар объяснил, что им велено дожидаться, когда вернутся стражи гор. Только тогда многое прояснится, и тогда они составят план. «План чего?» — спросила Шира. «Увидим», — ответил Ировар. К вечеру 5 стражей вернулись. После того, как они все поели, Сармик дал знак подойти к столу, чтобы поговорить. Орин возразил. «Но враг приближается к скрытой долине. Они собрались все. Это огромная толпа». «У нас есть еще время», — спокойно сказал Сармик. «А сейчас, Ировар, по-моему, пришло время тебе рассказать о Шире, не так ли?» «Да», — задумчиво проговорил Ировар и посмотрел на свою внучку, удивившись тем изменениям, которые происходили в ней теперь каждый день. Как будто все ее особенности стали еще очевиднее. В цвете лица, волос, глаз, в характере, во всей ее сущности. В доме стало тихо. В очаге горел огонь. Марс стоял в стороне. Он как будто бы знал, что должен держаться чуть поодаль от остальных, чтобы на них не веяло его холодом. Шира сидела как бы сама по себе, прямая и молчаливая, полное напряженного ожидания. Всех охватило какое-то странное настроение, как будто они вступали в неведомый мир. Даниэль бросил в огонь корень, который все время держал во рту. В том, что все вокруг вдруг стало таким странным, причина, по его мнению, заключалась в этом самом корне. Даниэлю не хотелось думать иначе. «Всего я и не знаю», медленно произнес Ировар. «Но я расскажу вам о том, что случилось в ночь, когда родилась Шира. Как вы знаете, моя жена была шаманкой. Она заставила нашу дочь Синсиф и Венделя из далекой страны пожениться. Оба они — потомки злого Тангиля. Тонши полагала, что ребенок этих двоих людей возьмет самое лучшее из обоих родов». Ировар закрыл глаза и тяжело вздохнул. И сразу же все прояснилось, все, что раньше казалось призрачным видением. Вот история Ширы из Нора, рассказанная старым Ироваром. В ту ночь, 26 лет назад, произошло много удивительного. Еще раньше, днем, рыбаки направлявшиеся в море из Тарангая, обратили внимание на нечто необычное. Прямо перед ними в солнечных лучах лежал скалистый остров, гора четырех ветров. Им показалось, что они видели, как по воде вокруг острова пробежала дрожь. Волнение это распространялось все дальше. Но в глаза им светило яркое солнце, так что это мог быть просто обман зрения. Когда Ировар позднее услышал об этом, он вспомнил, что Тунши однажды рассказывала ему. Именно об острове Гора Четырех Ветров. Когда однажды, на заре жизни, она не могла вспомнить точнее, уже происходило что-то подобное. Но в тот раз тарангайцы услышали и звук, доносившийся оттуда. Было трудно как-то определить этот звук. Многие утверждали позже, что он был похож на далекий, звенящий удар гонга. Этот звук повторялся через разные промежутки времени. Иногда через несколько минут, иногда между этими раскатистыми ударами было до двух часов. В течение той ужасной ночи, когда никто не мог сомкнуть глаз, насчитали 11 таких ударов. И, наконец, последний удар, как мощный раскат. Гора ветров снова задрожала. Над водой послышался отзвук крика. Как будто бы кто-то был в беде, отзвук распространился под землей, как плач и вздох у людей под ногами. Это было то, что Тунши рассказала о событиях, происшедших много столетий тому назад. Ировар вернулся к рассказу о том, что произошло в ночь, когда родилась Шира. Когда наступили сумерки, жители стойбища юраков Нор, а еще больше тех, кто жил в Тарангае, охватил непонятный страх. Взоры все чаще обращались в сторону моря, как будто их страх был как-то связан с ним. Они собирались небольшими группами, тихо разговаривая между собой, глядя друг на друга большими, испуганными глазами. Сердца их учащенно бились от страха. Наступила ночь, и они внезапно почувствовали легкую вибрацию земли под ногами. А рыбаки, вышедшие в море на своих лодках, рассказывали, что по воде пошли большие волны. Им было невероятно трудно вернуться на сушу по такой беспокойной воде. И вот случилось то, чего никто не понял. Издалека раздался грохочущий, стонущий звук, протяжный и яростный. Он шел из моря на берег. Один единственный звук, а потом все стало, как раньше. Но не успела роса высохнуть на траве, в серый рассветный час в дерево у входа в Ярангу Ировара громко постучали. Он не спал, не ложился всю ночь. На руках у него была его внучка, дочь его дочери, только что родившаяся и тут же осиротевшая. Он положил ребенка и вышел. Тогда его жилище стояло напротив старого капища, с ямами под грудами камней, с возвышающимся над ним алтарем. А над алтарем были могущественные тотемные знаки с развивающимися лентами. Трофеи с удачной охоты, увенчанные оленьими рогами. Сейчас, в рассветной туманной дымке, жертвенник казался черным. А перед этими черными, извилистыми символами, перед его дверью, неподвижно стояли четыре фигуры. Ировар понял, что они не хотят входить в Ярангу, поэтому он осторожно закрыл за собой дверь и низко поклонился. Если в груди его и был страх, он, во всяком случае, никак не показал его. «Приветствую вас, незнакомцы», — спокойно сказал он. «По правде говоря, странная была сегодня ночь». Одетый в мантию землистого цвета, капюшон, который полностью скрывал его лицо, заговорил первым. Голос его звучал глухо, как из-под земли. «У тебя дома новорожденный младенец. Принеси его нам». Ировар был в нерешительности. «Должен ли я отдать единственное, что у меня осталось?» Другая фигура, женщина в прозрачном, голубовато-мерцающем одеянии, ответила голосом, напоминавшим шум ветра в кронах деревьев. «Мы не заберем ее у тебя, но нам нужна ее помощь». «На наш народ обрушилось большое несчастье», сказал третий, в голосе которого слышался рокот моря. Его глаза меняли цвет, как играющая вода. Они были то голубыми, то серыми, то зелеными. «Человек, который пошел наперекор нашим повелителям». Ировар выпрямился и почтительно спросил. «Так вы не спутники ненцев?» «Нет, но ребенок, находящийся там, внутри, принадлежит нашему народу, тарангайцам». «Верно, он вашей крови. Но как моя новорожденная внучка может помочь вам, таким важным персонам?» «Человеческий выродок давно разыскивает источники жизни», — отвечал четвертый. Его накидка горела всеми цветами пламени. «И таким образом он получил почти такую же большую власть, что и наши властители. Он получил власть над смертью и жизнью. Мы не можем положить этому конец. Только другой из рода человеческого может уничтожить планы выродка». «Мы долго ждали», — сказал одетый в коричневое. «Ждали и искали. Но пока нам не удалось найти человека, столь чистого, чтобы он мог начать борьбу с этим дерзким». «То есть та сила, которую человек заполучил давным-давно, была злой?» — спросил Ировар. Четверо спрятали лица. «Очень злой», — ответила женщина. «Наши властители содрогнулись». «Тогда скажи мне, повелитель воды», — обратился Ировар к третьему. «Почему вы пришли ко мне?» Сине-зеленые глаза заблестели. «Когда мы не нашли никого достойного среди взрослых, нам пришлось выбрать новорожденного младенца. Ты умный человек, Ировар. Ты сможешь воспитать ребенка чистым и хорошим человеком. Мы поручаем это тебе». «Это большая ответственность», — заметил Ировар. Дух воды поднял руку. «Есть еще одна причина того, почему была избрана она. Твоя жена знала, что делала. В далекой стране потомки человеческого выродка начинают борьбу против него. Одни они не справятся. Но твоя внучка – плод обоих этих отважных и страдающих народов. Поэтому она полностью подходит, если получит правильное воспитание». На сердце Ировара легла печаль. «А как моя внучка начнет борьбу?» «Ее направят, когда придет время», — сказал огонь. «Знаком будет прибытие незнакомца. Но бороться ей придется в одиночку. Мы не можем ей помочь». «Маленькая девочка? Одна? Безо всякой помощи?» — вскричал Ировар. «Ей помогут», — ответила земля, успокаивая. «Ей поможет человек, от которого этого меньше всего можно будет ожидать. Помни это, Ировар, когда она однажды окажется в беде, и все будет казаться безнадежным, от которого это меньше всего можно будет ожидать». «Я запомню», — ответил Ировар. «А сейчас принеси ребенка», — потребовал дух воздуха. Ировар вошел в Ярангу, взял девочку на руки и с тяжелым сердцем вынес ее. «Красивый ребенок», — сказал повелитель земли. «Это большая жертва с твоей стороны», — сказал воздух. «Ее будут звать Шира», — чистая», — сказал повелитель воды. «Мы будем защищать ее», — сказал огонь. «А чтобы ей легче было выполнять свою миссию, чтобы ее мысли не отвлекались от ее задачи, она будет обладать даром нравиться всем, но ее не полюбит никто». Любовь между мужчиной и женщиной не сделает ее хуже, но она связывает мысли, — сказал дух земли. Она никогда не почувствует такую любовь. Ни один мужчина не пожелает ее. У нее никогда не будет детей. «Это страшная судьба», — сказал глубоко удрученный Ировар. «Так будет легче всего», — сказала повелительница воздуха. «Сейчас мы дадим ей знак. Сияние вокруг лба — это означает, что она избрана. Люди не увидят этот свет, но они будут ощущать и уважать его». «И он защитит ее от Шамы», — сказал дух воды. «Шамы?» — удивленно переспросил Ировар. «Но неужели ваши повелители не имеют власти над ним?» «Нет, не повелители решают, сколько жить человеку или насколько несчастен он будет в своей судьбе. Это сам человек. У Шамы же большая власть. Он опасен для Ширы, потому что она будет самым серьезным его противником. Если все будет так, как мы захотим. Она не раз ощутит его присутствие. Сияние над ее лбом защитит ее. Но если она будет оказываться у него на пути слишком часто, с ней может случиться беда. Поэтому она должна быть осторожна в выполнении своей полной опасности миссии. Шама коварен, как никто, и он любит собирать урожай человеческих жизней. Он не дает добыче ускользать от себя слишком долго. А потом, когда она выполнит свою миссию, что тогда? Она снова станет обычным человеком. Четыре существа стояли молча. Потом дух земли наклонил голову. «Нет», — сказал он тихо и горестно. Губы Ировара задрожали. «Что с ней произойдет?» Повелитель воды поднял глаза. Они были полны сострадания. «Если она сможет выполнить свою миссию, если ты правильно воспитаешь ее, если она будет достаточно сильной, зрелой и чистой, чтобы добиться удачи, я думаю, ты лучше поймешь меня, если я скажу, что тогда ее лучшего друга будут звать Шама». Ировар на секунду потерял дар речи. «То есть ее судьба будет столь немилосердна, что она захочет умереть?» «Да». «Тогда я не отдам ее!» — вскричал он. «И пусть два народа погибнут!» Ировар подавленно покачал головой. «Я ничего не знаю о сумасбродстве человеческого выродка. Единственное, что я знаю, это то, что ребенок моей дочери имеет право жить обычной жизнью. Я несу за нее ответственность». «Мы знаем, что добрейшее многого требует от тебя, Ировар. Но зло человеческого выродка может распространиться по всему миру в день, когда он решится взять власть. Мы не беспокоимся об остальном мире, но нас интересует народ Тарангая. Он не должен погибнуть». «Когда это случится?» «Шира успеет стать взрослой». «Если я сейчас соглашусь, ее ожидает удача?» «Этого мы сказать тебе не можем. Люди часто нарушают наши планы своими безрассудными поступками». «Откуда же вам тогда известно, что она захочет умереть?» «Дело в том, что единственный способ остановить зло — Это такое испытание, которое не в состоянии выдержать ни одно человеческое существо. Ировар посмотрел на ребенка, держащего на руках. Он долго стоял молча. «Мне нелегко сделать выбор». «Мы знаем и понимаем это. Но помни, что она не должна пить воду». «Какую воду? Из колодца?» «Нет, нет. Она поймет сама». Поскольку они не дали более подробного разъяснения, Ировар сказал: «Я запомню это». Он услышал, как все четверо с облегчением вздохнули. «Благодарю тебя за твою жертву», — сказал огонь. «А сейчас она получит свой знак». Они по очереди дотронулись до ее лба. «Ничто, что происходит на земле, не причинит тебе вреда», — сказал, одетый в коричневое. «Воздушные ветра облегчат твой путь», — сказала женщина. «Вода будет нести тебя и никогда не сомкнется над тобой», — сказал мужчина с меняющими цвет глазами. «Огонь согреет, но не обожжет тебя», — сказал мужчина в пылающем плаще. «Но камень не даст тебе защиты, помни об этом», — предупредил дух земли. «Камень опасен и вероломен, как и сам Шама». И они отступили. «Вы, знающие все», — спросил Ировар. «Что будет с Широй, когда Шама схватит ее? Что будет с людьми, если они умрут?» Но духи лишь улыбнулись. Вновь спрятали свои лица, опустили головы и как бы растворились, превратившись в ничто. Ировар остался стоять в холодных предрассветных сумерках, сжимая в руках хрупкое тельце Ширы. «Я предал тебя», — прошептал он. «Предал тебя во имя человечества. Надеюсь, жертва будет стоить того». Конец третьей главы.